Навык второй. Поговори о том, что было утрачено. Разрывы могут быть разрушительными для обоих партнеров. Я надеюсь, что, прослушав эту книгу, ты начнешь менять взгляд на свое расставание, видя не только боль, но и надежду. В предыдущей главе мы начали называть и нормализовывать твои эмоции после разрыва, а также осознавать, что ты чувствуешь. Признавая и называя свои эмоции, например, «Я тревожусь и чувствую себя одиноким», ты можешь обратить внимание на то, где именно в теле ощущаешь эти чувства. Болит живот. И прислушаться к своим мыслям. «Я не могу пойти в школу сегодня». Практика связи чувств и мыслей с действиями дает тебе прочную основу, чтобы быть более уверенным в реальности произошедшего и его влиянии на тебя. В этой главе ты исследуешь, как справляешься с утратой отношений и изменениями в своей рутине. Ты изучишь общие стадии переживания горя после расставания и получишь рекомендации, как осознать, на какой стадии находишься. Хотя стадии переживания горя не следуют в строгом порядке и не имеют четкой временной шкалы, цель — научиться проживать эмоции на каждой стадии, двигаясь к принятию и исцелению. Ты начнешь изучать, как твой мозг может меняться, и узнаешь о научных подходах к тренировке мозга, чтобы сопротивляться желанию связаться с бывшим партнером, поскольку это может замедлить твое восстановление. Утрата реальна. Самая сложная часть работы с расставанием — это принятие изменений, которые произошли в твоей жизни из-за окончания отношений. Позволить себе осознать и почувствовать, что утрачено — важный шаг на пути к исцелению. Есть ли среди следующих утрат что-то, что откликается в тебе? Потеря лучшего друга, понимание, что ты больше не являешься значимой частью чьей-то жизни, разрушение привычного распорядка, отсутствие своей компании друзей, расставание с интимным партнером, отсутствие опоры в лице близкого человека, уход важной части твоей жизненной истории, отсутствие транспортного средства, на котором ты ездил в магазин или в школу, отсутствие человека, с которым можно было проводить выходные, отсутствие товарища по учебе. Если ты можешь добавить другие потери, связанные с расставанием, запиши их в своем дневнике. Также стоит записать, что ты ценил или чем наслаждался в отношениях. Время с кем-то, праздники, поддержка, смех, близость. Этот список поможет тебе лучше понять себя и свои ценности. Убеждения, которые определяют, что для тебя важно. Возможно, в отношениях ты ценишь любовь, мораль, верность, справедливость, приключения, честность, юмор, независимость, духовность и безопасность. И это лишь несколько примеров. Стадии горевания после расставания. Горе после разрыва — это естественно. У каждого человека оно проявляется по-своему, затрагивая четыре основные сферы — тело, эмоции, мысли и отношения с окружающими. После расставания полезно понимать, на какой стадии переживания ты находишься. Существует пять стадий горевания. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Отрицание — это первая реакция на неприятные новости, способ защититься от слишком сильных чувств. Отрицание — это не всегда плохо. Оно может дать тебе немного времени и пространства, чтобы привыкнуть к изменениям в отношениях, особенно если новость о разрыве стала для тебя шоком. Гнев. Чувство злости на бывшего партнера за то, что произошло, и за все, что ты переживаешь. Это нормально. Важно признать, что гнев — естественная эмоция после расставания. Торг. Ты можешь пытаться убедить себя или бывшего партнера, что все наладится, если будет дан еще один шанс. Ты можешь связаться с ним, несмотря на его просьбу не общаться после разрыва. Депрессия. Чувство грусти и опустошенности. Это нормально после расставания. На этой стадии ты Ты осознаешь, что ситуация не изменится. Тебе может быть сложно вернуться к привычному ритму жизни. Ты начинаешь понимать, что тебе нужно больше активности, общения с поддерживающими людьми и возвращения к занятиям, которые раньше приносили радость. Примечание. Если ты чувствуешь подавленность или тебя посещают мысли о самоубийстве, важно не оставаться один на один с этим. Расскажи о своих чувствах тому, кому доверяешь, взрослому или другу. Позвони по номеру экстренной помощи 112 или на горячую линию психологической поддержки, чтобы не оставаться в одиночестве. Если ситуация критическая, обратись в ближайшее отделение неотложной помощи. Принятие. Отношения, которые мы строим с близкими, помогают нам становиться собой. На последней стадии переживания разрыва ты начинаешь принимать реальность произошедшего и осознавать свою роль в этой истории. Эта стадия дает тебе возможность извлечь уроки из прошлого и использовать их для роста в будущем. Боль от расставания, возможно, еще не ушла, но продолжая заботиться о себе и принимая ситуацию, ты делаешь свою историю менее болезненной и более наполненной состраданием к себе. Каждая из этих стадий — часть пути к исцелению. Не торопи себя и дай себе время прожить каждую из них. Ты справишься. На какой стадии горевания ты находишься? Давай рассмотрим три мини-сценария недавних расставаний. Для каждого выбери вариант, который больше всего похож на твое поведение в подобной ситуации, и запиши его в дневник. В конце упражнения ты сможешь расшифровать свои ответы и понять, на какой стадии переживания ты, скорее всего, находишься сейчас. История первая. Прошла уже неделя с момента твоего внезапного расставания со Стивом. Он написал, что хочет взять перерыв, чтобы разобраться в личных делах, и попросил паузу в общении на 2 недели. Вы познакомились прошлой весной, когда оба попали в школьную команду по легкой атлетике. На этих выходных состоится праздничная вечеринка для вашей команды, и у вас обоих много общих друзей. Ты и Стив не общались с момента расставания, и ты не уверена, стоит ли идти на вечеринку. Вариант А. Ты думаешь, что это не проблема, если вы оба придете на вечеринку и просто весело проведете время. Ты даже можешь предложить всем встать под амелу для поцелуя. Вариант Б. Ты не можешь смириться с тем, что Стив расстался с тобой через сообщение. Ты решаешь неожиданно зайти к нему на работу в пиццерию и потребовать, чтобы вы поговорили о том, кто из вас пойдет на вечеринку. Вариант С. Ты видишь вечеринку как идеальный шанс надеть черное платье, которое так нравилось Стиву, и накрасить губы красной помадой, как он любил или любит. Он не сможет устоять, особенно если ты сочувственно начнешь говорить о его бабушке, которая недавно перенесла операцию на бедре. Вариант Д. Ты чувствуешь себя настолько подавленной и обессиленной, что вечеринка — последнее место, куда ты хочешь идти в эти выходные. Стив, скорее всего, тоже будет там, и, возможно, у него уже появится новая девушка к следующей неделе. Вариант Е. Ты понимаешь, что Стив сейчас переживает что-то важное. Тебе больно, что он расстался с тобой по сообщению, и ты хотела бы, чтобы он объяснил, что имел в виду под перерывом. Ты решаешь написать ему, чтобы сообщить, что собираешься пойти на вечеринку и провести время с друзьями. Ты говоришь, что готова услышать его мнение, если он будет недоволен твоим присутствием. История вторая. Ты и твоя подруга Дженни учитесь в разных школах, и она в последнее время очень занята школьной пьесой. Вы не виделись уже больше недели, и она отменила последние 2 запланированных звонка по видеосвязи. Это вызывает у тебя чувство уязвимости, напоминающее те моменты, когда твоя мама опаздывала на твои концерты в школьном оркестре. Недавно ты узнал, что Дженни участвует во многих сценах вместе со своим бывшим парнем. Кроме того, они часто ужинают вместе в сэндвич-баре неподалеку от школы после репетиций. Что ты будешь делать? Вариант А. Ты думаешь, это не проблема, я справлюсь. Вариант Б. Ты больше не можешь держать это в себе. Ты звонишь Дженни и оставляешь ей голосовое сообщение, требуя объяснений. Как она могла так поступить с тобой? Вариант С. Ты решаешь провести время с другими людьми на следующей неделе. Так Дженни поймет, как ты занят, и захочет снова увидеться с тобой. Вариант Д. Ты чувствуешь грусть из-за дистанции между тобой и Дженни. Ты говоришь об этом с подругой, и она советует тебе избегать рискованного поведения, такого как переедание, курение и употребление алкоголя. Вариант Е. Ты планируешь поговорить с Дженни в ближайшие дни о своих чувствах. Ты подумаешь о своей роли в возникшей дистанции между вами и предложишь идеи, как провести время вместе. История третья. Ты стала чаще курить вейп, а твой парень Джейсон говорит, что это для него принципиальный момент. Добавлю, издательство не пропагандирует курение вейпа. Упоминание в тексте носит исключительно иллюстративный характер. В начале ваших отношений Джейсон рассказывал, что его отец курил 3 пачки сигарет в день и умер от рака легких. Ты заметила, что он становится тревожным и нервным, если разговор заходит о табаке, никотине или любых видах курения, даже об электронных сигаретах. Теперь он говорит, что если ты не бросишь курить, он будет вынужден расстаться с тобой. Вариант А. Ты думаешь, это не так уж и плохо, я не так много курю. Мы с Джейсоном можем остаться вместе, и ничего не изменится. Вариант Б. Ты чувствуешь раздражение из-за того, что Джейсон пытается контролировать тебя и твои решения. Вариант С. Ты думаешь, может быть, если я буду курить только тогда, когда Джейсона нет рядом, мы сможем остаться вместе, он ведь не почувствует запах вейпа. Вариант Д. Ты чувствуешь себя подавленной и беспомощной после разговора с Джейсоном. Ты закрываешься и избегаешь его звонков и сообщений несколько дней. Вариант Е. Ты поддерживаешь Джейсона, говоря, «Я знаю, как много для тебя значит твоя семья. И понимаю, как потеря отца повлияла на тебя. Я рада, что ты поделился этим со мной. Я найду способ бросить курить, назначу день для отказа и поговорю с тобой об этом». Посмотри на свои ответы на эти 3 истории. Если ты выбрал определенные комбинации букв, это может помочь понять, на каком этапе переживания ты находишься. После расставания мы не проходим эти стадии последовательно. Горе может заставить нас испытывать множество разных эмоций одновременно, пока мы пытаемся осмыслить происходящее. Если ты в основном выбирал ответы «А», ты, вероятно, переживаешь отрицание. Ты и твой мозг пока не готовы столкнуться с болезненной новостью о расставании. Ты можешь чувствовать оцепенение и шок. Отрицание дает немного времени и пространства, чтобы осознать происходящие изменения. В этот период важно заботиться о себе, отдыхать, пить воду и есть питательную пищу. Если ты в основном выбирал ответы «Б», ты, вероятно, испытываешь гнев. Это нормально. Злиться на бывшего партнера за то, что произошло, и за все, что ты переживаешь. Важно признать, что гнев — это естественная эмоция после расставания, но не стоит принимать решение или действовать в этом состоянии. Постарайся отложить важные решения, связанные с бывшим, до того, как успокоишься. Например, не выбрасывай подарки, отложи текстовые сообщения и избегай социальных сетей. Если ты в основном выбирал ответы «С», ты, вероятно, переживаешь стадию торга. Ты можешь мечтать о втором шансе. Ты начинаешь ясно видеть проблемы в отношениях и хочешь вернуться в прошлое, чтобы что-то изменить. Ты можешь пообещать себе, что больше не будешь проверять сообщения от бывшего партнера или просить отменить разрыв. В этот момент могут возникать чувства вины, сожаления, неуверенности или беспокойства. Несмотря на трудности этого этапа, торг помогает понять, почему отношения не сложились, и адаптироваться к новой реальности. Если ты в основном выбирал ответы «Д», ты, вероятно, переживаешь депрессию. После того, как торг не дал результатов, наступает фаза депрессии, которая может быть самой тяжелой. Это глубокая грусть, связанная с потерей и естественная реакция на расставание. Ты можешь чувствовать себя безнадежно, грустно или как-то не так. Можешь испытывать трудности с едой, сном и наслаждением от привычных занятий. Ты можешь задаваться вопросом, когда я снова почувствую себя нормально. Не переживай, эта фаза не будет длиться вечно. Горевание бывает болезненным, но оно обязательно пройдет. Примечание. Если ты испытываешь тревожные симптомы, ощущение подавленности, потеря интереса к вещам, которые тебя волнуют или обычно радуют, раздумья о бессмысленности жизни, обратись к специалисту по психическому здоровью или к своему семейному врачу. Депрессия поддается лечению. Часто с помощью постоянного консультирования, а иногда и с помощью лекарств. Не страдай в одиночку. Если ты в основном выбирал ответы «Е», ты, вероятно, переживаешь принятие. Ты начинаешь принимать реальность конца отношений. Можешь обдумывать, что в отношениях не устраивало тебя, и начинаешь смотреть на все под другим углом. Ты начинаешь преодолевать боль и двигаться дальше. Ты понимаешь, что, учась на ошибках прошлого, можешь расти как личность и развиваться. Горе по поводу утраченного помогает начать процесс движения вперед. Понимание горя помогает переключиться с вопроса «Смогу ли я это пережить?» на «Что поможет мне это пережить?» Давай рассмотрим общие мысли, которые возникают на каждой стадии переживания горя. Отрицание. На самом деле это еще не конец. Гнев. Как он мог так со мной поступить? Торг. Может быть, если я ему позвоню, мы сможем остаться друзьями. Депрессия. Я больше никогда не почувствую себя целостным. Принятие. Для меня это были не самые лучшие отношения. Примирение с окончанием отношений может ощущаться болезненно, будто ты теряешь контроль. Ты можешь думать, забуду ли я его когда-нибудь? Или пройдет ли эта боль когда-нибудь? Поверь мне, ты научишься жить без бывшего партнера. Тебе станет лучше. Давай поговорим о мозге, чтобы найти объяснение. Нейронаука любви. Что происходит в твоем мозге, когда ты испытываешь романтическую привязанность? Нейронаука может объяснить, почему мы так сильно чувствуем связь с партнером и почему бывает так тяжело отпустить его. В каждом уголке мозга есть крошечные клетки — нейроны. Они передают сообщение, и когда один нейрон отправляет сигнал другому, между ними формируется нейронный путь. Чем чаще этот путь используется, тем крепче он становится. Представь, каждый момент, проведенный с любимым человеком, создает тысячи таких путей, укрепляя связь между вами. Чувство близости активирует систему выработки дофамина в мозге. Именно этот гормон вызывает сильное желание, жажду быть рядом с этим человеком. По сути, твой мозг привыкает к его присутствию и ожидает, что будет получать все те же привычные награды — прикосновение, ответную нежность, эмоциональную связь. После расставания нейроны все так же продолжают передавать сигналы, ожидая свою награду — всплеск дофамина, чтобы перепрограммировать мозг и перестать ждать эти привычные радости. Нужно время. Пока этого не произойдет, желание вернуться к бывшему партнеру будет настойчиво напоминать о себе. Ведь твой мозг привык получать вознаграждение от встреч с этим человеком и будет пытаться любыми способами снова активировать ассоциированные с ним нейронные связи. Каждый раз, когда ты пишешь или отвечаешь ему, смотришь фотографии, читаешь переписку, следишь за соцсетями, ты невольно укрепляешь эти пути, усиливая свою зависимость. С точки зрения нейронауки, когда пары снова сходятся после расставания, это всего лишь попытка получить еще одну дозу дофамина и вернуть ощущение привычного комфорта. Кажется, что услышать голос бывшего партнера или увидеться — хорошая идея. Но на самом деле это только усложнит процесс отпускания. Хорошая новость. Твой мозг способен учиться, меняться и перестраиваться на протяжении всей жизни. Это называется нейропластичностью. Вспомни, как ты осваивал что-то новое. Учился играть на инструменте, кататься на велосипеде или разбираться в алгебре. Сначала было сложно, но со временем становилось легче. Представь, что твой мозг — это поезд. Нейронные связи — это рельсы. А ты — машинист. Когда ты думаешь о бывшем партнере, поезд автоматически мчится по старым, хорошо проторенным путям, привычному источнику дофамина. Чем чаще он туда устремляется, тем глубже прокладываются эти рельсы, тем труднее сойти с маршрута. Вспомни момент, когда после расставания вы с бывшим партнером встретились. Как это было? Ты, возможно, подошел, заговорил, надеясь что-то прояснить. В тот момент это могло принести облегчение, вызвать волнение и даже радость. Но всплеск эмоций был кратковременным. На самом деле твой мозг просто пытался вернуть себе привычное чувство привязанности. Исследования показывают, что любовь способна вызывать зависимость. Как и любая другая зависимость, любовная заставляет человека вновь и вновь возвращаться в болезненные отношения. Зачастую из-за низкой самооценки, старых травм или неразрешенных детских проблем. Романтическая любовь провоцирует выброс дофамина. И этот процесс заставляет человека жаждать бывшего партнера так же, как зависимый человек жаждет новой дозы алкоголя или наркотиков. По сути, твой мозг просто не успевает за тобой. Он все еще хочет получать свою награду — дофамин, связанный с воспоминаниями о бывшем партнере. Но каждый раз, когда ты сопротивляешься этому желанию, ты создаешь новый путь, новую возможность двигаться дальше. Например, ограничение или полный отказ от контакта с бывшим партнером может помочь. Это нелегко, особенно если он сам выходит на связь или вы постоянно сталкиваетесь. Но чем больше ты практикуешь невовлечение, тем легче становится. Можно даже прямо сказать бывшему возлюбленному о своем решении не общаться. Чтобы лучше понять, как работает мозг после расставания, представь треугольник перемен. Его вершина — это боль утраты. Каждый раз, когда ты тянешься к бывшему партнеру, пишешь, встречаешься или даже просто фантазируешь о возвращении, ты укрепляешь старые нейронные связи, получая очередной выброс дофамина. Но это лишь временный эффект, и в долгосрочной перспективе он только мешает исцелению. Исследования говорят, что для настоящего восстановления после разрыва нужно построить жизнь без бывшего партнера. И каждый раз, когда ты удерживаешь себя от контакта, ты помогаешь своему мозгу учиться жить по-новому. Так что в следующий раз, когда почувствуешь сильное желание написать или позвонить, сделай вдох и вспомни. Да, я могу это изменить. Ты уже движешься в новом направлении, и с каждым разом тебе все легче. Найти новый путь. Когда ты продолжаешь придерживаться правила никаких контактов с бывшим партнером, важно решить, чем занять освободившееся пространство. Я называю этот навык «если чувствуешь, что все идет не так, попробуй поступить иначе». Попробуй следующее. Если в следующий раз ты случайно увидишь бывшего партнера, представь, что перед тобой развилка. Остановись на мгновение, чтобы замедлить реакцию и осознанно выбрать новый путь. Такое замедление дает мозгу возможность сначала рассмотреть варианты, а затем принять осмысленное решение. Сейчас тебе кажется, что мысль о бывшем партнере будет преследовать всегда, а желание связаться с ним не исчезнет. Я тебя понимаю. Этот человек был важной частью твоей жизни. Но знай, если ты осознанно выберешь новое поведение, со временем станет легче. Даже если ты просто постараешься не обсуждать его, это уже поможет. Переключая внимание на другие стороны своей жизни, ты подтверждаешь себе, что разрыв — это лишь часть твоей истории. Но не вся она. Со временем ты заметишь, что мысли становятся яснее, а чувство безысходности исчезает. Когда ты начинаешь двигаться в новом направлении, твой мозг перестраивается, создавая новые связи. Со временем эти изменения укрепятся, а приобретенные привычки станут естественными паттернами. Так ты постепенно изменишь не только свое поведение, но и сам ход мыслей и переживаний. Подведем итоги. В этой главе мы обсудили, как разрыв может затронуть повседневную жизнь, заботу о себе, учебу и отношения с окружающими. Чтобы помочь тебе понять и принять свои переживания, мы рассмотрели стадии эмоционального восстановления. После разрыва вполне естественно сосредоточиваться на негативных сторонах ситуации. Например, ты можешь постоянно думать о том, что потеряно. Но если позволишь себе взглянуть на ситуацию иначе, то, возможно, увидишь новые возможности, которые раньше казались недоступными. С практикой такой взгляд поможет тебе лучше справляться с эмоциями и приблизиться к принятию ситуации. Какие внутренние ресурсы, качества или привычки помогут тебе двигаться вперед? Нельзя просто взять и перестать думать о бывшем партнере. Это действительно сложно. Я сама через подобное прошла и знаю, как трудно бывает справляться с этим этапом восстановления. Однако понимание того, как устроены наши чувства и как мозг реагирует на перемены, поможет тебе лучше заботиться о себе. Помни, твой мозг способен адаптироваться, учиться и перестраиваться. А значит, со временем, проявляя терпение и не теряя надежду, ты снова почувствуешь радость и легкость.